Стиснув зубы в кулак, верно, ха, начал я удачно, первым же заклинанием выведя из строя одного из авроров. Даже без дементоров пожиратели превосходили численностью защитников тюрьмы, и этим мы вовсю пользовались, выводя авроров из строя поодиночке. Как бы маг ни был хорош, но атака даже с двух направлений для него будет настоящим испытанием, а если атакуют с трех сторон, то тут уж гарантировано поражение. Помня приказ лорда, мы старались не убивать авроров. Всех оглушенных или парализованных вязали веревками по ногам и рукам те, кто шел следом за нами. Мы на такое не отвлекались, без продыху продвигаясь вперед, отвоевывая каждый метр с кабана. Авроры быстро оценили обстановку и попытались отступить в саму тюрьму и заблокировать проход. Отойти они смогли, но вот закрыть ворота им не дала прорвавшаяся следом группа пожирателей. Я, ведя за собой десяток магов, ринулся на помощь прорвавшимся. Следовало защитить захваченный ими плацдарм, иначе осада тюрьмы может тянуться непозволительно долго. Внутри, в не особо широких коридорах, развернулась настоящая бойня. Тут пришлось уже бить на поражение, авроры нас не щадили. Плотность огня была такая, что каждое заклинание в кого-то, да попадало. К счастью, вскоре подошли наши специалисты по защите и развернули щиты перед строем пожирателей. Авроры постепенно отступали, их ряды опустошались с огромной скоростью. Их участь была предрешена, и я, с чистой совестью, вышел из боя, уступив место какому-то молодому и очень горячему пожирателю, с горящими глазами. Постепенно я отошел от первых рядов. Все-таки я уже устал, а за нами следовали пожиратели, которые еще даже не вступали в бой. Нельзя же забирать всю славу себе. Авроры тем временем были вынуждены разделиться, так как дошли до первой развилки. Они были вынуждены это сделать. В противном случае пожиратели могли запросто обойти их с флангов и тыла и взять в окружение. Забавно, но авроры все еще надеялись на победу. Я стоял, прислонившись к стене, и наблюдал, как поверженных авроров, тех, кто был жив, вяжут и куда-то уносят, на перевоспитание. Не удивлюсь, если в следующий раз увижу их в черных мантиях и с модной татуировкой на левом предплечье. Алекс, обратился ко мне подошедший Нот. Следует освободить наших соратников из камер. Возьми на себя камеры с 310 по 330. Поспеши, нам скоро нужно будет уходить, пока не подошло подкрепление грязнокровкам. Я кивнул и отправился дальше по коридору. Устройство тюрьмы мы все знали, агенты лорда постарались. Радовало, что бой шел уже далеко от них, где-то на верхних этажах. И помни, крикнул мне в спину Нот, освобождать только наших и тех, кто желает примкнуть. Всякий мусор не тащи, пусть гниют. Ну, это само собой. Вальдемарту не нужны на свободе лишние маньяки, сумасшедшие и прочие жизнью обиженные. Их и так слишком много. Заключенные, как я и подозревал, все, как один, прильнули к своим решеткам, стараясь понять, что происходит. Хотя это, конечно, было элементарно, кто еще мог напасть на Азкабан, кроме темного лорда. А вот свою участь преступники предсказать не могли, и их это пугало. Это было видно по лицам, когда я появился возле их камер. «Темный лорд», — громко объявил я, — захватил Азкабан. «У вас есть выбор, либо остаться здесь, либо присоединиться к армии темного лорда. Нужно ли говорить, что все заключенные высказались в том смысле, что они всегда были ярыми сочувствующими светлому делу темного лорда? Все, кроме одного. Он-то меня и заинтересовал в первую очередь. Это был молодой парень, напуганный и измученный. Тяжело ему, видать, пришлось в тюрьме. «Как тебя зовут, Стэн?» — тихим голосом сказал он. «За что сидишь, Стэн?» «Если ответит, ни за что, убью». Ненавижу этот ответ, который твердят все заключенные, и прошлые, и нынешние. Как будто полиция специально сидит и отбирает личные дела невиновных, чтобы именно их посадить в тюрьму. «Меня обвинили в том, что я пожиратель смерти», — нехотя ответил Стэн. «Не вижу на тебе метки», — сказал я, рассматривая его руку. «Я не был пожирателем, меня оклеветали. Я просто сказал своим друзьям, что я пожиратель просто, чтобы выглядеть в их глазах серьезнее». «Язык твой, враг твой», — согласно кивнул я. «И в чем проблема, Стэн? Присоединяйся к темному лорду, станешь настоящим пожирателем смерти. Серьезнее некуда. Я не знаю, почему. Или ты собираешься защищать министерство, то самое, которое тебя, невиновного, посадило в Азкабан? Или тебе здесь понравилось?» «Я согласен», — обреченно сказал Стэн, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. «Да ладно, не все так плохо, полный соцпакет, ежегодный отпуск, хороший оклад и очень душевная компания. Что не собрание, то парад, что не прием пищи, то пир, каждая зарплата, целое состояние. В ту же секунду я открыл дверь камеры Стена и похлопал его по плечу. «Добро пожаловать», — сказал я ему. «Кто-нибудь еще желает?» Желали все. Троих я убил за ответ ни за что. Остальные поняли, что лучше не врать и говорили правду. Еще троих я оставил в камерах. Слишком уж отвратительные были их деяния. Ну, вот зачем на свободе нужны серийные убийцы, один из которых был еще и людоедом, и совершенно неважно, что убивал и ел он авроров. Из-за своих описаний пиршеств, закатывал авроров в консервы, варил бульон, набивал колбасу, он еще и Круциас хлопотал. Остальные были пригодны к вступлению в наш элитный клуб по интересам. Итого, я получил 10 новобранцев, 4 камеры пустовали. Наверное, неплохой улов. Правда, пришлось предупредить новичков, что за любую попытку вернуться на прежнюю дорожку наказания теперь одно – смерть, или поцелуй дементора, это уж как лорд решит. Разумеется, они были не против, даже очень благодарны. Чуть ли не мантию мне целовали. Бой, как я понял, уже закончился победой пожирателей. Ну, кто бы сомневался. Сейчас со всех сторон и этажей к выходу из тюрьмы стекались целые потоки бывших заключенных. Нехилое такое пополнение к лорду будет. Если раньше авроры нас превосходили в общей численности, то теперь я в этом уже не уверен. Среди освобожденных я заметил и изможденного Люциуса. Видимо, пребывание в Азкабане плохо сказалось на нашем аристократе. А ведь ему еще держать ответ перед Волдемортом за прошлогодний провал, да и за сына своего. Совершенно не завидую Малфою. Потребовалось еще 20 минут, чтобы все собрались к входу в тюрьму. Все освобожденные были под надзором пожирателей. Чтобы ни у кого желания сбежать не было, а уж после принятия метки попытка побега будет и вовсе бессмысленна и бесполезна. Бывших заключенных разбили на группы, каждая из которых дали порталы. Задерживаться на гостеприимном острове никто не хотел. И убедившись, что все в сборе, лорд дал приказ перемещаться. В один из обычных вечеров я сидел в общем зале своего дома и играл в шахматы с Виктором. Виктория сидела рядом и, как мне кажется, подсказывала своему брату ходы, пользуясь их ментальной связью. Кира и Давыдов пропадали в библиотеке, а Джим был на работе. Почти идиллия. Надо сказать, что играли мы с вампиром не в обычные шахматы, а в улучшенную версию волшебных. Просто наша самая первая партия закончилась тем, что фигуры Виктора подняли бунт и убили своего собственного короля. Разумеется, в этом был повинен я. На возмущение Вика я ответил, что в правилах ничего нет о запрете магического воздействия на фигуры. С тех пор наши партии превратились не только в испытания ума и логики, но и магического умения. Следовало защищать своих подопечных, да еще желательно подчинять себе фигуры противника. Это здорово разнообразило обычную игру, и теперь шахматы стали моим любимым времяпрепровождением. Смотря на нас, новой игрой прониклись и остальные. Так что недостатков в противниках я не испытывал. Хотя практически всегда победителем выходил я. Не потому, что гораздо умнее или опытнее, а потому, что всегда находил способ обойти защиту противника и подчинить себе его фигуры. В крайнем случае я использовал аваду для их уничтожения, переворачивал шахматную доску и считал себя победителем. Хотя остальные порой были не согласны. И сейчас, когда я почти побеждал, меня оторвала от игры подошедшая Кира. «Алекс, тут тебе кто-то написал». Девушка протянула мне пергамент, который я использовал для связи со Скитер. Бумага меняла свой цвет с желтого на красный, сигнализируя о новом сообщении. Что Кира делала в моем кабинете, где он и лежал, это отдельный разговор, потом разберусь. Взяв пергамент, я прочитал письмо Риты. «Необходимо встретиться. У меня все готово». Чудно. Я быстро написал ответ с местом и временем встречи. «Я пошел на одну важную встречу», — пояснил я на вопросительные взгляды вампиров и Киры. «Пойду один. Вернусь поздно». Больше пояснять я не стал, не нужно им это знать. Да и охрана мне была не нужна. Слава проклятым богам, меня не стали пытаться уговаривать взять их с собой. Правильно поняли, что я уже взрослый мальчик, могу сам о себе позаботиться. Накинув плащ, я захватил с собой оборотное зелье с волосами того мага, в образе которого я встречался с журналисткой. Через 40 минут я уже ждал Скитер в трех метлах. Народу вечером было гораздо больше, чем днем, и это меня радовало, меньше шансов, что нас подслушают и вообще запомнят. Народ вокруг вовсю напивался и веселился. Я даже приметил парочку пожирателей, которых видел на одной из миссий. Наверное, наблюдатели. Таких полно по всей Англии. Темный лорд желает держать руку на пульсе и быть в курсе всех событий. Скитер не заставила себя ждать. Выглядела она значительно лучше, чем в нашу прошлую встречу. Видимо, мое спонсирование ей сильно помогло. Надеюсь только, у нее не все деньги ушли на собственный внешний вид. Боюсь, если не будет удовлетворяющих меня результатов, я буду сильно огорчен. «Добрый вечер, мисс Скитер», — первым поприветствовал я журналистку, вставая из-за стола. «Вежливость — оружие королей. Мне ничего этого не стоит, а ей приятно, что только добавляет мне ее лояльности и шансов на нее повлиять. Добрый вечер», — кивнула она мне, усаживаясь за стол. «Я так полагаю, вы выполнили мою просьбу?» Перешел я сразу к делу. «Да», — улыбнулась Рита, поглаживая папку в руках. «Пришлось сильно потрудиться, но все готово. Я даже не ожидала, что смогу найти такое про Дамблдора. Это станет настоящей сенсацией. Могу я ознакомиться с рукописью?» Вежливо поинтересовался я. «Конечно, конечно», — сказала журналистка, протягивая мне папку. «Я сделала копию специально для вас». Я принял толстую папку и немедленно погрузился в чтение. Хотя, даже не чтение, а в беглый просмотр. Получилось, на первый взгляд, неплохо. И, что главное, ни слова лжи, просто немного иначе расставлены акценты. Взять хотя бы историю с отцом Дамблдора, который убил трех маглов. В книге не говорилось, но сделал он это после того, как эти выродки изнасиловали его дочь. Из-за этого девочка получила тяжелейшую психическую травму, а в те времена лечить такое еще не особо умели. Любой отец понял бы и даже одобрил такой поступок. Да что там, симпатии любого нормального человека были бы на стороне Дамблдора-старшего. Но в книге про причины такого поступка, ни слова, и создавалось ощущение, будто отец Альбуса был сумасшедшим маглоненавистником. Книга удалась, это я могу сказать точно. Тут была даже переписка Дамблдора с Гриндевальдом. Подлинники. Откуда Скитер их только взяла? Письма эти меня заинтересовали лишь одной деталью. В конце каждого стоял знак, треугольник с кругом и вертикальной линией в нем, знак даров смерти. Неужели Дамблдор в юности вместе с Гриндевальдом их искал? Нет, ну Геллерт понятно, он, будучи главой Анинербе, и святой Грааль с копьем судьбы искал. Но директор-то что в этой сказке забыл? «Очень хорошо, мисс Скитер», — сказал я, закрывая папку. «Я уже договорился с нужными людьми об издательстве вашего труда. Обратитесь вот по этому адресу, там уже предупреждены». Я протянул Рите бумагу с адресом издательства. Пришлось сильно потрудиться, чтобы все уладить. Даже Натта к такому подключил, это издательство как раз было им прикормлено. Но, надеюсь, оно того стоит. Эта книга, по моим прикидкам, должна создать эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы, самый светлый маг современности в юности был другом темному лорду. Даже больше, положил основу его идеи, ради общего блага, да еще и высказывался столь неосторожно. Это должно было сильно упростить захват власти. Люди, потеряв веру в образ доброго дедушки Дамблдора, заодно потеряют и волю к борьбе. Хотя и сейчас я ее не наблюдаю. Скитер была довольна, даже очень. Одно из самых престижных изданий займется ее книгой, большего успеха она не могла и представить. Обсудив детали, я распрощался с журналисткой и отправился домой. Мысли у меня были только об одном. А может, «Дары смерти» не такая уж и сказка, не может быть выдумкой, раз столько серьезных магов ими занимались. Время летело быстро. Ну, это и не удивительно, учитывая, что у меня не было свободной минуты. Война развивалась для нас более чем успешно. Как я и думал, со смертью Дамблдора Министерство и Орден Феникса стали действовать более глупо и предсказуемо. Хотя новый министр, Руфус Скримджер, и пытался изо всех сил что-нибудь сделать, но все было тщетно. В целом, он был неплохим лидером, только имелся у него существенный недостаток. Слишком уж он прямолинеен, что неудивительно, для бывшего Аврора. В битве он может и был опытен и силен, но для победы в войне нужно нечто большее. События развивались так, что даже самые крупные оптимисты из наших врагов уже не верили в свою победу. Единственное, что портило все положения, это Поттер. Мелкий очкастый засранец в одночасье стал символом, который вдохновлял людей на борьбу. Он в прямом смысле стал последней надеждой магического мира. Лишившись его, поражение министерства и ордена будет полным, особенно, учитывая пророчество. Неудивительно, что Поттер стал приоритетной целью для Волдеморта. Огромные силы и ресурсы были брошены на его поиск и уничтожение. Увы, найти-то его нашли, но дом был защищен каким-то странным щитом, взломать который не мог никто. Лорда это, к слову, нисколько не удивило, словно он знал об этом. На очередном собрании ближнего круга Снейп сообщил, что Поттера собираются перевозить в другое место, и это был прекрасный шанс расправиться с ним. Сведения, конечно, поступали разные. Яксли утверждал, что Поттера будут перевозить позднее, 30 июля, за день до его совершеннолетия, но верить лорд предпочел информации Снейпа, хотя это, разумеется, не означало, что за домом Поттера не ведется постоянное наблюдение. На всякий случай, операция по уничтожению Поттера готовилась основательно. Лорд даже взял палочку Малфоя вместо своей. Как он объяснил, у их с Поттером палочек была одинаковая сердцевина, поэтому они не могли друг друга убить. Забавный факт, неужели Волдеморт и Поттер настолько похожи? Не замечал я что-то между ними сходства, скорее уж полные противоположности. Малфой, к слову, находился не в лучшем положении. Он попал в опалу, в полном смысле этого слова, как и вся его семья. Лорд забрал его палочку в качестве очередного наказания. Для мага это было сродни смерти. Что мешает ему купить другую, непонятно. Поверье, будто палочка выбирает мага, я считал глупостью. Волшебная палочка – простой инструмент, который можно заменить. Вслух я, конечно, высказываться не стал. Операция была назначена на вечер субботы, время, когда должны были перевозить Поттера. К сожалению, мы точно не знали, когда это произойдет и каким образом собираются вывозить очкарика. Поэтому были предусмотрены все возможности. Я был назначен наблюдателем на дорогу, на выезд из городка Поттера, в километре от его дома. Вместе с собой я взял Виктора. Вампир, с его скоростью, мог пригодиться. «Какой план действий?» – спросил меня он, когда мы шли к точке наблюдения. «Есть у меня один план», – задумчиво сказал я, глядя на полицейскую машину на дороге. Внимательно оглядевшись по сторонам и убедившись, что никого поблизости нет, я пошел к патрулю. Копы заметили меня и повернулись. Были они расслаблены. Ну что может 16-летний пацан без оружия против двух здоровых мужиков с пистолетами? Чем-то можем помочь, мистер? Спросил меня один из полицейских. Да, офицер, кивнул я, вынимая палочку. Мне нужна ваша одежда. Ступифай, ступифай. Оба легавых рухнули оглушенные. Мы с Виктором быстренько оттащили их с дороги, в ближайшую подворотню. Там мы шустро раздели полицейских и надели их одежду. Убивать людей, просто честно выполнявших свой долг, я не стал. Из переулка мы вышли уже в форме полиции. Она оказалась неожиданно удобной, особенно когда я ее подогнал по фигуре пары заклинаний. Жаль только, что у них рубашки были с коротким рукавом и никаких курток, моя метка видна всем желающим. А вот набор копа, наручники, баллончик со слезоточивым газом, дубинка и пистолет, радовали. Пистолет был хороший, обычная полицейская беретта. Знаешь, какое между нами различие? Спросил я Виктора, когда мы подходили к машине. Мне форма идет. К моему удивлению, вампир попытался сесть на пассажирское место. Ты куда? Спросил я его. А кто машину поведет? Ты, с удивлением ответил он. Я не умею управлять этими повозками. Как ты не умеешь? Ты же вампир. Чем ты, черт возьми, занимался 70 с лишним лет? Никогда не было нужды управлять этими автомобилями. У нас, вампиров, есть более быстрые средства передвижения, а ты тоже не умеешь ими управлять? Вот черт, до точки наблюдения мне хотелось доехать на машине, не говоря уже о том, что прокатить задорожную полицию без машины очень трудно. Ладно, разберусь, сдался я, садясь на место водителя. Я в кино видел, как это делается, да и кое-что из разговоров слышал. На твоем месте, я бы пристегнулся. Мой план уже не казался таким умным, как 10 минут назад. Весь мой расчет был на то, что Поттера попробуют вывести на машинах. Тут-то и пригодится форма полицейских и собственный автомобиль. Учитывая, что среди орденцев есть Уизли, такой вариант имел право на существование, как минимум. Да и неожиданно это будет для пожирателей, которые приготовились к полетам на метлах. Короче, я бы попробовал вывести Поттера на машине, тайно. Завести автомобиль и заставить его двигаться оказалось несложно. Гораздо сложнее было им управлять. За весь путь до нашего места, Я сбил 4 мусорных бака. Но, главное, ни одного человека. Хорошо еще, что других машин не было, да и людей очень мало на улицах в столь поздний час. Прибыв на место, мы вышли из машины и заняли позу скучающих копов. «Я больше никогда не буду ездить с тобой в машине», — пообещал мне Виктор. «Да ладно, не так уж и плохо для первого раза», — отмахнулся я, внимательно следя за дорогой. Никакого движения не было целый час, но наше ожидание было вознаграждено. Со стороны дома Поттера появилась машина. Судя по виду, она была именно той, что стояла в его гараже. Мысленно я уже потирал руки, хваля себя за предусмотрительность. Ехала машина не особо быстро. Остановить ее властным взмахом руки не составило труда. Не спеша, я подошел к ней и увидел за рулем дядю Поттера. Именно такой, каким он был на фотографии, толстым и с усами. Рядом сидела его худая жена, а на заднем сидении развалился их сынок Дадли. «Проблемы, офицер?» – вежливо поинтересовался глава семейства. «Будьте добры, ваши права и техпаспорт», – сухо сказал я, внимательно осматривая внутренности машины. Забавно, но я ничего не чувствовал. Точнее так, я чувствовал лишь 3 человек в машине. Поттера с ними не было. Жаль, такая хорошая была версия. Дурс тем временем протянул мне документы, и я стал придирчиво их осматривать. Что же с ними делать? Взять в заложники и шантажировать Поттера? Не получится, он их ненавидит, это я еще в школе узнал. Ненависть семьи Поттера к магии была общеизвестна, слухами земля полнится. И тут жена толстяка заметила мою метку. И, судя по лицу, она ее знала. «Вы-вы», — лепетала она. Сначала я даже не понял, что ее так испугало. Лишь через несколько секунд догадался о метке. Усмехнувшись, я откинул документы и вытащил пистолет. «У меня просто нет выбора», — притворно печально сказал я, поднимая оружие. «Не могу сказать, что это доставит мне в будущем сильные душевные муки. Почему-то магоненавистники не вызывали у меня симпатии. Они успели только испуганно пикнуть, перед тем, как я спустил курок. Я высадил в семейство Дурсли всю обойму. После первых же выстрелов ко мне присоединился и Виктор. Наверное, подумал, что я подвергся нападению. Ну, примерно так и было. Не мог же я отпустить Макглов с информацией о себе. Да и большой трагедии в их смерти я не видел. Скорее наоборот, сделал мир лучше. Кем надо быть, чтобы угнетать родного племянника, пускай это даже Поттера? Можно сказать, я получил какое-то извращенное удовольствие от совершенного злодейства. Когда мы закончили, Дурсли представляли собой натуральное решето. «Зачем ты это сделал?» – спросил Виктор, но его вопрос я проигнорировал. А через минуту и отвечать было неактуально, в небе начался натуральный фейерверк. Значит, Поттер действительно решили вывести небом. Использовав заклинание приближения вида, я успел рассмотреть 7 групп по 2 человека, улетающих от дома Поттера. И в каждой была одинаковая фигура очкарика. 7 Поттеров. Даже один – это слишком много. А тут целых 7. «Мы присоединимся к погоне?» – осторожно спросил вампир. «Нет, немного подумав», – ответил я. «Ненавижу летать на метле. Тем более, не мне соревноваться в этом с Поттером. Если его не смогут поймать без нас, то и с нами не смогут. К тому же, там лорд лично. Сомневаюсь, что ему нужна именно наша помощь». Вампир кивнул, явно довольный ответом. Он тоже не любил летать на метлах. «Уходим, скоро прибудем полиция». Я уже собирался аппарировать, но тут вспомнил о последнем штрихе. Подняв палочку, я выпустил в небо черную метку и, полюбовавшись ее зловещим зеленым свечением, с чистой совестью переместился в свой особняк. Глава 46. Поттера не поймали. Да, это невероятно, но факт, сотня пожирателей не смогла отловить 7 групп по 2 человека. Единственным достижением была смерть грозного глаза Грюма. И это все. Грюм, конечно, был опасным противником, и его потеря серьезно скажется на боеспособности Ордена. Примерно 70% лучших авроров Министерства были учениками Грюма, но его одного было слишком мало. Лорд был в ярости, он рвал и метал. Как я узнал из слухов, он все-таки нагнал Поттера, но не смог убить. Палочка Малфоя подвела его, на орехи досталось даже мне. Круция Лорда, как оказалось, действительно болезненная штука. К счастью, я смог хотя бы не закричать, а я-то был уверен, что очкарику конец. Сколько же у него удачи припасено, и когда она закончится? Ведь, если подумать, ему просто сказочно везет с самого первого курса. Прошел все препятствия, чтобы добраться до философского камня, и там ему повезло одолеть лорда, пускай и в теле Квирелла. Как говорил Вальдемарт, Для Поттера тоже было неожиданностью, что его прикосновения причиняют боль Квиреллу. Выжил только благодаря чуду. В следующем году то же самое. Поперся в тайную комнату, на борьбу с Василиском, фактически в одиночку. Если бы не шляпа с Фениксом, о которых очкарик не мог знать, он бы погиб. Третий курс, такая же история, каким-то чудом его душу не сожрали дементоры, да еще и Блэк спасся. Про четвертый и пятый курс я вообще молчу. И вот эта удача Поттера меня сильно раздражала. Из-за нее он был опасным противником, а вовсе не из-за магической силы, ума или чего-то подобного, чего у Поттера нет. Признаюсь, мне даже не особо хотелось с ним встречаться в бою, кто знает, как все обернется. Может, моя собственная палочка взорвется у меня в руках, было бы неприятно. Слава проклятым богам, Поттер был единственной занозой в заднице, на других фронтах дела обстояли куда успешнее. Фактически, осмысленное и эффективное сопротивление министерства прекратило свое существование, слишком много в нем было наших агентов. Даже самые большие пессимисты предрекали падение министерства к концу лета. Не верить им не было причин. Лорд уже даже присмотрел послушную марионетку на роль министра магии, некого Пе. Откуда он вылез, ума не приложу. Просто в один прекрасный момент появился и все. Это, понятное дело, не всем понравилось, но спорить с лордом до сих пор желающих не было. У деда, кстати, дела вообще шли, как в сказке. И не в том смысле, что чем дальше, тем страшнее. Магическое население России с энтузиазмом приняло его появление и стремление. Дед практически без труда взошел на политический трон России. Даже самые недовольные и ярые сторонники бывшей власти не имели ничего против. Затаились, разумеется, гадюки, чтобы не быть растоптанными толпой. Стоит им дать хотя бы шанс, сожрут и не поморщится. Владимиру предстоит проделать огромную работу, чтобы избавиться от этого гадюшника. Хорошо, хоть не все эти гниды смогли избежать праведного гнева. Больше половины, наиболее отличившиеся, все-таки получили свое в виде веревки на шею. Такая скорая расправа только повысила популярность деда. Разумеется, иностранные министерства попытались поднять вопль о попрании демократии, тоталитарная гидра поднимает голову и прочее, но они быстро затихли, когда стало ясно, что магическому населению России на это было плевать с высокой колокольни, а вступить в открытый конфликт с Министерством России мог только самоубийца. Вот и вышло так, что остальным магам пришлось утереться и заткнуться в тряпочку, хотя попыток вернуть свое влияние на Россию они не оставляли. Меня радовало, что у деда все хорошо, хотя я в какой-то степени все равно переживал. Чувство для меня было непривычно, и я старался его подавлять, а через неделю меня вызвал к себе Вальдемарт. Были мы с ним одни, так что я сразу понял причину вызову. Мне, скорее всего, хотят поручить какое-то сложное и секретное задание. Такое доверие, конечно, льстило, но слишком уж опасными были секретные миссии лорда. «А, Александр», — кивнул мне Вальдемарт, судя по тону, он находился в благожелательном настроении. «У меня есть задание для тебя». «Да я уже догадался, иначе меня бы и не вызвали. Я готов выполнить любой ваш приказ, мой лорд», — спокойно ответил я, поклонившись. «Я знаю, потому и решил поручить это тебе». Лорд встал и подошел к окну. Он молчал, явно что-то обдумывая, и я не решал нарушить тишину. «Ты должен достать мне одни документы», — наконец сказал Вальдемарт, поворачиваясь ко мне. «Данные немецких исследований». Он смог меня удивить. Зачем лорду какие-то там исследования? Хотя, под немецкими он, может быть, имеет в виду нацистские, тогда неудивительно, в свое время нацисты много что исследовали, и магические артефакты в том числе. Мне неизвестно их точное месторасположение. Мои агенты смогли найти только того, кто имел к ним отношение. Я приказал не трогать его, так что этим придется заняться тебе. Чем дальше, тем веселее. Значит, известен только какой-то нацистский ученый, который, возможно, знает, где эти документы. Это за что мне такое задание? Процент вероятности провала около 99. Я почувствовал небольшую головную боль. Я передал тебе все данные, что мне известны, продолжил тем временем лорд. Делай, что хочешь, хоть весь континент перерой, но добудь мне эти документы. Ступай. Я молча поклонился и вышел из зала. Судя по виду и тону Вальдемарта, эти исследования были по-настоящему ценны. Только вот чем, впрочем, если найду документы, узнаю. Вот только слишком это задание было подозрительным. Нацистский ученый, координаты которого мне дал лорд, жил совсем не бедно. Трехэтажный особняк с садом, теннисным кортом и бассейном. Думаю, часть золота нацистов осела именно в его карманах. К слову, нацистский ученый, как выяснилось, вовсе и не был ученым. Он был эсэсовцем, с каким-то труднопроизносимым званием, штурмбанфюрер вроде. Понятия не имел, сколько это в табеле о рангах. «Неплохо живет, сволочь», — сквозь зубы сказал Дмитрий. «Мы с ним затаились невдалеке от особняка, высматривая детали. Следует ознакомиться с местом операции заранее, это бывает очень полезно». Увиденное не успокаивало, эсэсовец был параноиком. «Такого количества охраны и системы безопасности я не видел нигде. У охранников помимо коротких пистолетов-пулеметов даже овчарки были. Сбежал с тонущего корабля, прихватив с собой побольше денег и секретов», — равнодушно сказал я. «Запросил убежище в Аргентине, они, разумеется, согласились. Обычное дело, таких умников было много. Не всех, правда, это спасло». Я замолчал, тщательным образом фиксируя в памяти весь особняк и прикидывая возможные пути отхода, проникновения и так далее. Охрана была проблемой, но и ее можно было нейтрализовать. Убивать было не особо необходимо, но я готов был пойти и на это. Главное ненароком не повредить цели. Идеальным выходом было бы тайное проникновение и такой же тайный уход, чтобы ни одна муха не заметила. И, в принципе, я знал, как это осуществить. «Я ничего не вижу», — поделился Дима. «Его я захватил не только с целью охраны и не за компанию. Просто он лучше меня разбирался в защитной магии и мог заметить ее следы, имея они место. Согласитесь, это было бы логично. Ведь ясно, что этот эсэсовец имел дело с магическим миром, раз темный лорд заинтересовался документами его отдела. А раз так, то нацист вполне мог иметь одного-двух магов на содержании, на всякий случай. Но, кажется, фортуна на нашей стороне, следов магической защиты не было. Хотя это, конечно, не является железным доказательством отсутствия в охране магов. Могу я задать вопрос?» – спросил я, развернувшись спиной к особняку. «Конечно», – пожал плечами Дмитрий. «Мы двинулись прочь от дома, все, что было нужно, я уже увидел. Почему ты все еще со мной?» «Не понял вопроса», — нахмурился Давыдов. «Меньшиков мертв, в России новая власть. Так почему же ты не вернулся домой? Разыскивать тебя уже никто не будет, и ты наверняка будешь к месту в новой обстановке». «Ах, вот ты про что», — рассмеялся он. «Скажем так, мне нет смысла возвращаться. Сейчас, по крайней мере, поясни, теперь пришла моя очередь хмуриться. Ты выполнил свою клятву, это многого стоит», — принялся объяснять Дмитрий. «Ты выполнил свою часть сделки. Теперь я выполняю свою, сражаясь за тебя. Между нами не было сделки. Ты согласился присоединиться ко мне, я убить Меньшикова. Ты бы уже мог уйти, я бы не стал тебя останавливать. Я имею представление о чести, Саня. Ты даже не представляешь, сколько сделал для России. И твой дед тоже. За это я и служу тебе». Мы остановились, так как отошли уже достаточно далеко для аппараций. Нам ведь не нужно было, чтобы наш друг забеспокоился из-за громкого хлопка перемещения. К тому же, война в Англии гарантирует, что мировое магическое сообщество не будет лезть в дела России. До тех пор, пока война идет, конечно, а потом станет уже поздно. «Разве ты не хочешь вернуться к семье?» – спросил я. «У моих родителей все хорошо», – пожал плечами Дима. «Сестра сейчас учится, у нее тоже все в порядке. Даже лучше, учитывая то, что учить стали лучше. Все запрещенные старой, новой властью вновь разрешили. Я с ними переписываюсь, они все понимают. Сын на войне. Они даже пишут, что гордятся мной». Дмитрий замолчал, погрузившись в себя, и я не стал больше задавать вопросов. Почему-то этот разговор меня успокоил. Не хотелось лишаться такого бойца, как Давыдов. Можно сказать, что я даже был немного рад. Не говоря больше ни слова, мы отпарировали домой. Вампиры – идеальные диверсанты, убийцы, шпионы, воры. Короче, те, кто в силу профессии должны быть невидимыми и очень-очень тихими. Способности вампиров в этих областях просто поразительны. Идеальные ночные хищники. Поэтому неудивительно, что я послал Виктора и Викторию вперед, расчистить нам путь. Две стремительные тени без всякого труда обезвреживали любого противника на своем пути. Первым делом, разумеется, они вывели из строя систему видеонаблюдения, совершенно нет необходимости светить свое лицо на записи. Действовали вампиры просто поразительно с точки зрения человека. Казалось, что они были единым организмом. Впрочем, Почти так и было. Ментальная связь сестры и брата позволяла им действовать синхронно, мгновенно реагировать на любое изменение ситуации и действовать адекватно ей. Ну и, конечно, их сработанности способствовало то, что они уже больше 70 лет вместе неразлучно. Охранники и собаки даже не успели удивиться. Они даже ничего не видели. Просто шли, патрулируя, и вдруг мелькали две тени, и человек терял сознание. Убивать кого-либо я запретил категорически. Мы быстро продвигались к цели. Эсисовце я чувствовал прекрасно, слабая и медленно угасающая жизнь. Старики ощущались совершенно не так, как молодые. Это стало для меня открытием. Раньше я такого не замечал. Мы с вампирами, Кирой и Давыдовым, спокойно дошли до спальни хозяина дома, а там нас уже ждали. Спальня была довольно большой, с огромной кроватью, камином и очень большим окном. Напротив него сейчас сидел дряхлый старик в кресле-каталке. К спинке кресла были присоединены два баллона, видимо, с кислородом. Старик совершенно спокойно смотрел на нас, без малейшего испуга или удивления. «Добрый вечер», — выступил я вперед, «Герр Вайс». «Добрый вечер, молодой человек», — усмехнулся старик, его позабавила моя вежливость. «Чем-то могу быть полезен, можете», — кивнул я. «А вы как будто и не удивлены нашим вторжением. Ждали? Если это ловушка, плохо дело. Но я совершенно ничего не чувствую, мы тут одни, и магической ловушки я нигде не вижу. Уже неделю не покидало чувство приближающейся беды», — вздохнул старик. «А я привык доверять своей интуиции, она не раз спасала меня. Так почему же вы не скрылись, Герр Вайс, или вас лучше называть господин Штурмбанфюрер? Можете называть, как пожелаете, молодой человек. Меня это совершенно не трогает. Как и не удивляет и ваш уровень информативности, я уже давно не скрываю своего прошлого», — Вайс поелозил в кресле, устраиваясь поудобнее. «А что до первого вопроса? Слишком я стар для того, чтобы бегать. Да и вам много чести». «Похвально», — кивнул я. «Не надо за вами гоняться. И на том спасибо. Может, вы еще знаете, зачем я пришел?» «Позвольте угадать», — улыбнулся эсисовец. «За некими документами, которые я вывез из Германии. Вы ведь маг, я прав, а это вампиры, верно? Еще один маг и оборотень, какая забавная компания. И не делайте такие удивленные лица, молодые люди, я достаточно насмотрелся на вашу братью, чтобы с одного взгляда определять». «Браво, браво», — сымитировал аплодисменты я. «Тогда как насчет все рассказать, раз уж вы в курсе наших интересов?» «Нет», — твердо ответил старик. «То есть как это нет?» — удивился я. «Нет, значит, нет», — повторил старик. «Я не собираюсь вам ничего рассказывать. Я не хочу, чтобы годы нашего труда попали в руки каких-то вшивых унтерменшин. Поосторожнее, старик, в моей власти твоя жизнь». Вайс заливисто расхохотался. «Неужели?» — сквозь смех выдавил он. «Да я уже труп. Мне жить осталось от силы полгода. Неужели ты, сопляк, думаешь, что я все еще дрожу над своей жизнью? Я могу применить пытки. Вперед. До норм гестапо тебе далеко, а мое тело все равно долго не продержится. Я еще могу просто прочитать ваши мысли. Ты считаешь себя самым умным, сопляк?» — с презрением спросил эсисовец. «Систему безопасности сотрудников разрабатывали люди куда как умнее тебя. На мне стоит блокировка, как раз для таких специалистов, как ты. Подарок от умельцев из Анинерби, сколько раз мне это помогало. Сказать, что я был зол, это ничего не сказать. Презрение и высокомерие старой рухляди просто взбесили меня. А все из-за того, что он прав. Я действительно никак не мог вытянуть из него нужную мне информацию. Силой, по крайней мере. Вы, видимо, не подумали, с кем имеете дело», — продолжил распыляться старик. «Я воин СС, истинный ариец. Жалкие обезьяны не способны ни напугать, ни заставить меня. Истинный ариец, да, верные последователи идеологии нацистов. Сыграем на этом?» «Действительно», — спокойным голосом сказал я. «Мы не сможем вас заставить говорить, поэтому вы умрете». Старик мгновенно подобрался и даже стал выглядеть более величественно. «Верный солдат Рейха готовится принять последний бой, да, только сейчас я заметил на груди старика железный крест, одно из самых почитаемых нацистами наград. А вот и не угадал. Я не боюсь смерти», — возвестил старик. «Верю», — хмыкнул я, — «и даже дам тебе выбор, старик. Я могу тебя пристрелить. В таком случае ты умрешь, как подобает солдату, от пули. Или...» — старик насторожился. «Или ты можешь умереть от разрыва задницы. Думаю, я смогу найти парочку негров, которые доставят тебе массу новых ощущений перед смертью. Может быть, даже евреев удастся найти. Они, уверен, с пониманием отнесутся к моей проблеме и будут рады возможности отомстить хотя бы одному нацисту. Ты не посмеешь, вся спесь со старика сошла, как снег весной. Еще как посмею, у тебя нет чести, ты подлая тварь. По-видимому, перспектива быть изнасилованным расово неполноценными ему не сильно нравилась. Еще какая, улыбнулся я. Но ты ведь не успеешь никому об этом рассказать, у тебя рот будет другим занят. Старик шипел и плевался. Я даже уже посчитал, что моя угроза и не сработала, и приготовился воплотить ее в жизнь. Ой, как мне этого не хотелось, но был остановлен Вайсом. Я покажу, где документы. Дай мне карту. Карту я нашел быстро, в столе старика. Карта Аргентины, разумеется. Никаких пометок и записей на ней не было, и я не совсем понимал, зачем она была нужна старику. Вот здесь, ткнул старик пальцем, здесь мы построили схрон, куда и спрятали все документы. Охрана, мины, все чисто. Только на входе стоит взрывное устройство, которое сработает на открытие двери. Взрыв должен обвалить вход и завалить все помещения. И больше ничего, ничего. А ты меня не обманываешь, а, старик, я никогда не вру, оскорбленно ответил эсэсовец. У меня еще осталась честь. Что ж, если ты обманываешь, я вернусь, вырву твою душу с того света и буду долго ее мучить. В этом договорить старик не успел. Выстрел прервал его речь. Стрелял я, конечно, с глушителем, но все равно прозвучало очень уж громко в абсолютной тишине поместья. Нет необходимости, закончил я фразу трупа с улыбкой. Ты ему веришь? Нервно спросила Кира. Конечно, нет. Место он, скорее всего, указал верное. Но там наверняка все заминировано. Старый пердун решил прихватить нас с собой. Да и не может такое место быть без подобающей защиты. И что мы будем делать? Осторожно поинтересовалась девушка. Что и планировали. Только с одним уточнением. Делать все будем крайне осторожно, чтобы случайно на эхо войны не нарваться. До места схрона пришлось идти на своих двоих. Точнее, на своих четверых. Это получилось гораздо быстрее, чем, если бы я пошел в человеческом виде. Вместе с собой я взял только вампиров. Кира обращаться сейчас не могла, день на дворе, а Дима не умел. Виктор и Виктория же могли перемещаться на одной скорости со мной. Ну и к тому же я надеялся использовать их в деле разминирования. Во взрывчатке они понимали немало, к моему удивлению. Откуда такие познания они не говорили, но это и не важно было. Схрон оказался оборудован в какой-то скале. Наверняка она имела какое-нибудь красивое местное название, но мне на него было плевать. «Значит так», — сказал я своему войску, подходя к скале в человеческом обличье, «внутри ничего не трогать и без моего приказа даже не двигаться». «Смело идешь», — забежала вперед Виктория, «а не боишься, что тут мин полно?» «Вряд ли», — пожал плечами я, не останавливаясь, «слишком рискованно. На них мог нарваться любой случайный турист». И тогда поднялась бы тревога по всей стране. Тут саперы бы все вдоль и поперек облазили, и наверняка нашли бы тайник нашего друга. Вход в схрон оказался довольно неплохо замаскирован. Если не знать, что искать и где искать, ни за что бы не заметил. Но я, к счастью, все это знал, потому проблемы не возникло. Вход, как оказалось, вел в небольшую пещеру, в стену которой была встроена немаленькая металлическая дверь. Внутри было просто невероятное количество пыли, так что мне пришлось даже наколдовать головной пузырь для защиты от нее. У вампиров, конечно, таких проблем не возникло. На входе же я обнаружил первую ловушку, примитивную немецкую мину. Трогать ее я не стал, мало ли как она отреагирует на мои действия. Во взрывчатке я не был специалистом и не мог точно сказать, как себя она поведет после нескольких десятилетий лежания в земле. А вот металлическая дверь оказалась заминирована более хитро. Все, как и сказал эсэсовец, при неправильном открытии устройство взрывается, запускает цепную реакцию и через несколько секунд весь схрон оказывается завален камнями, вместе с гостями. К счастью, тут мне пригодились вампиры, которые с помощью своей магии крови смогли обезвредить ловушку, банально отрезав ее от двери и остальных устройств в схроне. Без них я даже не представляю, как бы смог пройти здесь. С самой дверью мы провозились куда как дольше. Механизм был старый, давно не смазанный и, понятное дело, пришедший в негодность. Пришлось фактически вскрывать дверь, как консервную банку. И, разумеется, пыли, после нашей операции только прибавилось. Я в очередной раз порадовался, что заранее наложил на себя заклинание пузыря. Следующее помещение было погружено во мрак, так что мне пришлось освещать себе путь при помощи люмоса. Осветив таким образом окружающее пространство, я смог детальнее все рассмотреть. Оказались мы в довольно большом помещении, больше похожем на склад, а не на пещеру. Видать, нацисты много сил потратили на оборудование схрона и хранили они тут не только документы. На полу у стен стояли какие-то деревянные и давно развалившиеся ящики, кое-где валялся строительный мусор. А еще тут у нас была веселая компания. На полу в большом количестве валялись человеческие тела, точнее, останки тел, не скелеты, но и не разлагающиеся тела. Скорее они были похожи на мумии, некоторые целые, некоторые развалившиеся. Серая и черная формы трупов, с характерными рунами, явно показывали их принадлежность к вермахту. Видимо, нацистские бонзы убрали всех своих помощников, когда работа была закончена. Не нужны им были лишние свидетели, вот и убрали рядовой состав. Хотя, учитывая степень промытости мозгов большинства нацистов, эти трупы могли и сами себя убить, получив такой приказ. Но это не важно. Какое мне дело до давно убитых солдат Третьего рейха? Осмотрите помещение, сказал я вампирам, ищите документы. Скорее всего, они в каком-нибудь сейфе или что-то вроде того. Вампиры кивнули и разошлись по помещению, осматривая тела и ящики. Я приступил к тому же. Очень быстро я добрался до конца склада и обнаружил там грязную деревянную дверь. Она сливалась по цвету со стенами, поэтому я ее сразу и не заметил. Открыть ее труда не составило. Она даже не была заперта, но сначала я, разумеется, проверил ее на наличие сюрпризов. Все было чисто. За дверью оказался небольшой кабинет. По крайней мере, это было похоже на кабинет. Стол, стул, ящики с какими-то бумагами и большой сейф. «Идите сюда», — крикнул я вампирам, — «кажется, нашел». Сейф мы вскрыли без проблем. Внутри также оказались папки с документами. Я взял одну наугад и погрузился в чтение. Хватило пары секунд, чтобы я передал бумаги Виктору, все было написано на немецком, которого я не знал. «Министерство пропаганды Третьего рейха», — вслух прочитал вампир. «Роль вождей партии национал-социалистов в становлении Третьего рейха». «Пропаганда», — усмехнулся я. «Поверить не могу. Их любимый рейх пал, а они спасали пропаганду». Минут пять я перебирал документы в сейфе. Пока попадался только мусор, жизнеописание вождей, история партии и прочее. Бумаги в ящиках также не представляли интереса, все то же самое, но только о самых известных членах партии и их вкладе в общее дело. Нацисты всегда ставили это превыше всего, прокомментировала документы Виктория. Я стал потихоньку заводиться, и уже не откладывал, а отбрасывал весь мусор, предварительно его разорвав. Наконец, я вытащил из сейфа увесистую кожаную папку и привычно передал ее Виктору. «Совершенно секретно», – прочитал он, – и я заинтересовался. «Данные об исследовании их проекта «Дары смерти», лаборатории 714, руководитель проекта, глава Анинерби Геллерт Гриндевальд». Я вырвал папку из рук Виктора и перелистнул несколько страниц. «Проклятие, ну почему я не умею читать по-немецки? А давать переводить вампиру не хотелось. Не то, чтобы я ему не доверяю. Хотя нет, именно так, не доверяю. По-видимому, это то, что мы искали», — кивнул я, все еще рассматривая документы. «Можно». Меня прервал какой-то шум, доносящийся со склада. «Неужели у нас гости? Тем хуже для них». Я кивнул Виктору на дверь, чтобы он проверил, в чем дело, а сам спрятал папку в сумку и вытащил палочку. Вампир ушел недалеко, только вышел за порог, как тут же заскочил обратно. «Это», — начал он, но был прерван ввалившимся в кабинет мертвецом. «Да, самым натуральным мертвецом. Я, конечно, слышал об инферлах, но никогда их не видел. Был этот ходячий труп никем иным, как одним из убитых здесь солдат, судя по форме, служил он при жизни в СС». Виктор не растерялся и без труда размозжил трупу голову одним ударом, но в дверь лезли следующие. А вот это было плохо. Насколько я мог заметить, трупов в общем зале было полно. Если каждый из них поднялся, это плохо. Значит, вот как нацисты обезопасили свою нычку. Сволочи. Значит, среди них все-таки был маг, который и наложил это заклинание. Может, оно сработало, когда я взял папку с исследованиями в руки. А может, когда мы только вошли, просто инферналам требовалось время, чтобы прийти в себя. Реальные зомби оказались не в пример шустрее своих голливудских собратьев. Они лезли, как революционеры на зимний. «Уходим», — крикнул я, хватая Викторию и Виктора за руки. Мгновение, и я отпарировал к своему дому. Вовремя. Последнее, что я успел увидеть, это целая толпа зомби, рвущаяся в кабинет. Против такого количества мертвецов мы бы ничего не смогли сделать. Нас бы просто задавили массой, а потом разорвали на куски. Мы повалились на траву возле моего особняка. Снять головной пузырь и почувствовать на лице прохладный ветерок было приятно. «Что будем делать с мертвецами?» — первым делом спросила Виктория. «В смысле?» — переспросил я, отряхивая одежду. «Они ведь не успокоятся. Наверняка им заложили задачу любой ценной охранять папку. Они пойдут за ней». «Что ж», — хмыкнул я, — «удачи им. Хотел бы я посмотреть, как они океан преодолеют. Но ведь им на пути будут встречаться человеческие поселения», — возразила вампиресса. «Инферналы же их уничтожат. Парочку, да, а потом люди смогут им противостоять», — отмахнулся я. «Тем более, в Аргентине есть свои маги, вот пусть и разбираются. Не понимаю, почему это меня должно волновать». Я вытащил папку нацистов и внимательно ее осмотрел на наличие повреждений. «Значит, эти самые дары смерти исследовали? Интересно, они у Гриндевальда хотя бы были? Или тут пустая теория? И зачем это лорду? Не хочет же он начать охоту за ними? Раньше я был уверен, что этих даров не существует. Теперь, не уверен. Сейчас меня беспокоит только одно», — сказал я, не отрывая взгляда от документов. «Доставить это темному лорду. Все остальное второстепенно. Вернусь поздно». Перехватив папку поудобнее, я отпарировал. Глава 47. Признаюсь, был сильный соблазн скопировать все документы, которые я достал, для дальнейшего изучения. Но был один нюанс: лорду это вряд ли понравится, а я не смогу противостоять ему, захоти он прочитать мои мысли. Так стоит ли рисковать своей жизнью ради непонятных бумажек? Определенно не стоит. Тем более, дары смерти все равно меня не интересуют, даже если они существуют на самом деле. Ну, какая от них польза? Камень воскрешения? Нет ни одного человека, которого я бы хотел вернуть в мир живых. Мантия-невидимка? Бессмысленно. Захочу спрятаться, найду способ попроще. Старшая палочка? Как я уже говорил, владелец делает палочку, а не палочка владельца. Я более чем доволен своими двумя палочками, и никакая древняя, якобы самая сильная, меня совершенно не интересует. Поэтому я и переместился сразу к темному лорду. К моему удивлению, возле поместья Малфоев, где и находился сейчас лорд, было полно пожирателей. И не только, здесь также были оборотни, вампиры, дементоры, великаны. Будь я проклят, если не затевается что-то крупное. Расталкивая заклинаниями всех мешающихся, я пробирался к входу в поместье. Отталкиваемые люди и нелюди недовольно рычали и даже порывались разобраться со мной. Останавливала их моя мантия и маска пожирателя ближнего круга. Определенную репутацию я уже заработал, так что никто не решался открыто выразить мне свое недовольство. Это было приятно. Добрался до входа я быстро. Там меня встретила жена Малфоя, нарцисса. Выглядела она не очень, бледная, испуганная. Видно было, что чувствует она себя не в своей тарелке. Наверное, я бы так же себя ощущал, соберись на моей лужайке такая компания. Кивнув ей, я зашел в дом и сразу направился в общий зал, где, судя по голосам, проходило собрание. Стоило мне только переступить порог, все взгляды скрестились на мне. «А, Александр», — обратился ко мне Вальдемарт, — «ты выполнил мое задание раньше, чем я рассчитывал». Я, поклонившись, передал лорду папку с документами. Он осторожно ее принял и какое-то время изучал, после чего отложил на стол. «Прекрасно. Ты успел как раз вовремя, самое веселое не пропустишь. Объясню специально для тебя, раз ты не в курсе. Сегодня мы штурмуем министерство». «Опаньки, это я удачно попал». Я, конечно, знал, что лорд планирует это, но не ожидал, что так скоро. Или случилось что-то, заставившее его поспешить, неважно. Дальше я слушал очень внимательно. Вальдемарт пустился в объяснение плана и раздачи индивидуальных задач. Я, как элитный маг, получил командование над штурмовой группой из пожирателей и оборотней. Моя задача была проста: проникнуть в министерство через каминную сеть, захватить и удержать атриум и обеспечить возможность проникнуть остальным. В министерстве уже были наготове агенты лорда, которые должны задержать поднятие тревоги и развертывание защиты. Дальше все так же просто. Захват этажа за этажом. Главной целью, разумеется, был министр магии, который сейчас находился на рабочем месте. И это только половина армии Волдеморта должна была штурмовать министерство. Остальные отправляются к центру подготовки авроров. Они должны сковать авроров и не дать им прийти на помощь министерству. В теории это звучит гораздо проще, чем будет на самом деле. Первоначально, кстати, возглавить авангард должен был Нот, но лорд доверил эту честь мне. Ну что ж, не впервой. Если все получится, то это будет конец войны и победа лорда, а значит, и моя победа. Постараемся все сделать быстро. В штурмовую группу вошли самые сильные и умелые маги и оборотни. Я бы еще взял великанов, но они не пролезут в камин. А вампиры практически все должны были атаковать авроров. Хорошо, хоть дементоров дополнительно выделили. Они очень даже пригодятся, чтобы внести в ряды защитников Министерства смятения. По возможности не убивать, давал я последние напутствия своим подчиненным. Лорд приказал избегать ненужных жертв, никого не кусать, действовать быстро, наше преимущество во внезапности. По каминам. Я зашел в свободный камин. Вообще их было гораздо меньше, чем людей у меня, и это было плохо, но выбирать не приходилось. На счет три, крикнул я, раз, два, три. Министерство магии. Синхронно заорало 15 глоток, и, как обычно, рывок в районе живота, и вот я уже смотрю на стены министерства. Не теряя времени, я выскочил из камина, даже не отряхиваясь от копоти, и сразу же сшиб с тупифа им первого попавшегося сотрудника. Он был очень удивлен моим появлением, как и все остальные маги в атриуме. Им потребовалось целых 5 секунд, за которые мои бойцы успели оглушить еще с десяток людей, чтобы прийти в себя. Тогда-то и раздался первый крик. Он вывел людей из ступора, и они рванули прочь. Некоторые пытались прыгнуть в камины, но их быстро оглушали пожиратели. Пока что кидали заклинания только мы, сопротивления не было, чем мы и пользовались, безнаказанно оглушая и парализуя магов. С каждой секундой нас становилось все больше и больше, подтягивались остальные пожиратели. Наконец, защитники министерства стали предпринимать попытки сопротивления. Первым делом они заблокировали решетками все камины. Глупо, первые же переместившиеся пожиратели вынесли эти хлипкие решетки заклинанием взрыва. Со стороны лестницы, из-за статуи, уже выбегали охранники. Их встречал дружный залп ступифаев. Один-два они, может быть, еще и отбили бы, но наша плотность огня просто снесла первых подбежавших охранников. Остальные оказались умнее и предпочли отступить. Кто не успел, спрятались за статуей и оттуда обстреливали нас заклинаниями. Рядом со мной упала пара пожирателей. «Бомбарда!» — закричал я, направив палочку на статую волшебника и волшебницы. Моему примеру последовали и другие. Несколько секунд, и статуя взрывается тысячей осколков, которые ранят спрятавшихся охранников. Разумеется, поднялась пыль, которая, впрочем, была быстро разогнана пожирателями. Больше защитников в атриуме не осталось. Пожиратели, без напоминаний, деловито добили раненых, ступифа им, а не авады, и встали на защиту лестниц. Часть бросилась к лифтам и взяла их под контроль. Я же остался в атриуме, в ожидании подхода основных сил. За это время я организовал пожирателей, которые оттащили всех пленных в сторонку, к стене, предварительно их связав. Мне совершенно не нужно было, чтобы их затоптали или случайно убили. Основные силы подошли довольно быстро, всего через 10 минут после того, как я подал сигнал о захвате плацдарма. За это время охранники несколько раз пытались перейти в контрнаступление, но все было тщетно. Впереди подкрепления шел сам Темный Лорд. Выглядел он да нельзя довольным. Ближний круг, каждый со своей группой, направились по этажам. Надеюсь, никаких непредвиденных ситуаций не будет. «Александр», — окликнул меня лорд, и я тут же побежал к нему, «приведи ко мне министра». Вот так вот, и ведь не поспоришь же. Я захватил всех свободных пожирателей и побежал к лифтам. Вместе со мной отправились всего 15 магов. Надеюсь, этого хватит. В один лифт мы, конечно, не поместились. Пришлось разделиться. Я, вместе с двумя пожирателями, вошел в последний. Сначала я, разумеется, пустил вперед остальных. Лучше прибуду в конце, больше шансов не нарваться на заклинание. Вырвавшиеся вперед наверняка будут сразу же выведены из строя. И хорошо, если не авады. Получилось все так, как я и предвидел. Когда мы прибыли на нужный, четвертый этаж, на нем уже вовсю кипел бой с охраной министра. Возле лифтов валялось несколько тел, самые расторопные и глупые. Личные телохранители министра были тертыми бойцами, да по-другому и быть не могло. Не гнушались они использовать и непростительные. Видя такое положение дел, я приказал сражающимся пожирателям не церемониться с ними, и первым же подал пример, простым сика отрезав голову ближайшему телохранителю. Брызгающая из его шеи кровь залила остальных. Надеюсь, это сломит боевой дух авроров и они прекратят бессмысленное сопротивление. Расчет оказался верен лишь наполовину, телохранители действительно замешкались, но лишь на секунду. Видимо, вид крови им привычен. Жаль. Впрочем, их заминки хватило на то, чтобы отправить к праотцам еще одного аврора. Пожиратели стали атаковать с новыми силами, воодушевленные моими успешными действиями. Я по мере сил им помогал. Я не пытался атаковать красиво или честно, я бил как можно эффективнее, целясь по ногам. Плевать, в какую часть тела попал зеленый луч Авады, результат все равно один. Но дело в том, что большинство магов не привыкло к тому, что их атакуют не в корпус. Вниз, как правило, не смотрит. Телохранители министра исключением не стали. Поэтому, они даже не могли понять, почему один за другим падали замертво. Ну и не особо широкий коридор сыграл тут свою роль, уклониться от Авады Кедавры было просто некуда. Мы медленно, но верно, приближались к кабинету министра. Наконец, последний защитник Руфуса пал, и путь был свободен. Со мной оставалось еще трое пожирателей, остальные были либо убиты, либо недееспособны. И тут какое-то шестое чувство заставило упасть меня на пол. Своей интуиции я привык доверять, и сейчас мне сыграло это на руку. Дверь кабинета министра слетела с петель от мощнейшего взрыва и снесла с собой сразу двоих пожирателей. Третьего, последнего, ударила в грудь Авада. Из кабинета медленно вышел сам министр магии, Руфус Скримджер, с палочкой в руке. Ну да, он же был главой авроров, как я мог забыть. Значит, его захват еще больше осложняется. Я быстро поднялся с пола и застыл перед министром, готовый в любую секунду атаковать.